Времени. Наша Вселенная. При помощи системы управления Вселенной номер 647 Томоко начала передвигать выход из крошечного мирка внутри Великой Вселенной. Дверь быстро перемещалась в поисках пригодных для жизни миров. Она могла передать только очень ограниченный объем информации. Никаких видеороликов, поступали лишь приблизительные оценки природной среды. Качество мира измеряли числом от минус 10 до плюс 10. Человек мог выжить только на мирах с оценкой выше нуля. Дверь совершила десятки тысяч скачков по Великой Вселенной. Прошло 3 месяца, но они лишь однажды наткнулись на приемлемую планету с рейтингом 3. Томоко признала, что это, наверное, самый лучший результат, на который они могут рассчитывать. «Рейтинг 3 означает опасный и неуютный мир», — предупредила она. «Мы не боимся», — ответила решительно Чэн Синь. И Фань кивнул. «Туда и направимся». Во вселенной номер 647 появилась дверь. Как и ту, которую Чэн Синь и Гуань Фань видели на глубокой планете, ее образовывали светящиеся линии. Но это было намного больше. Наверное, чтобы было легче проносить материалы. Сначала дверь не соединялась с Великой Вселенной, и что бы сквозь нее ни проходило, оно оставалось здесь, в этом крохотном мире. Томоко настроила параметры так, чтобы предметы исчезали из миниатюрной Вселенной и появлялись в Великой. Пришла пора возвращать позаимствованную материю. Томоко объяснила, что у мини-Вселенной нет собственного вещества, все оно было взято из Великой Вселенной. Среди нескольких сот мини-вселенных, созданных трисолярианами, вселенная номер 647 была одной из самых маленьких. На ее создание пошло около 500 тысяч тонн материи. Это сравнимо с массой большого океанского танкера. По масштабам вселенной — ничто. Начали с почвы. Собрав последний урожай, поля они уже не засеивали. Роботы перевозили влажную землю в тачки. У двери 2 робота поднимали тачку, высыпали почву в проем, и та исчезала. Это не заняло много времени. Через 3 дня в мини-вселенной не осталось грунта. Даже деревья, растущие возле дома, протолкнули сквозь дверь. Под грунтом обнаружился металлический пол мини-вселенной. Он был собран из зеркальных плиток, отражавших солнечный свет. Роботы сняли плитки одну за другой и отправили сквозь дверь. Под полом оказался небольшой космолет. Он был не длиннее 20 метров, но использовал новейшие трисолярианские технологии. 3-местный корабль изготовили специально для людей. Он был оборудован как термоядерным, так и пространственным двигателем. Имелись миниатюрная замкнутая система жизнеобеспечения и оборудование для гибернации. Подобно «Ореолу», корабль мог садиться и взлетать с поверхности планеты. Он имел тонкий обтекаемый профиль, наверное, чтобы легче пройти сквозь дверь мини-вселенной. Космолет предназначался для выхода в новую Великую Вселенную после Большого Взрыва. На нем можно жить долгое время, пока экипаж не найдет себе подходящее место в новой Вселенной. А сейчас люди воспользуются им, чтобы вернуться в старую. Когда сняли последние плиты пола, под ними обнаружились механизмы. Впервые за все время здесь Чэн Синь и Гуань Фань увидели вещи, носящие несомненные признаки трисолярианского происхождения. Как и предполагала Чэн Синь, эту аппаратуру создавали, исходя из инопланетных, нечеловеческих представлений об эстетике. Люди даже не сразу поняли, что это механизмы. Они походили на какие-то странные скульптуры или естественные геологические образования. Роботы принялись разбирать их и выбрасывать за дверь. Чэн Синь и Томоко закрылись в комнате и не разрешали Ифаню туда заходить. Сказали, что работают над женским проектом, и это будет сюрприз. Когда отключили очередной механизм под полом, в мини-вселенной исчезла гравитация. Белый домик поднялся в воздух. Плавающие в невесомости роботы начали разбирать небо, тонкую голубую мембрану, на которой изображались облака. В самом конце демонтировали и выбросили остатки пола под оборудованием. Вода в мини-вселенной испарилась, все затянул густой туман. Сквозь пелену туч светило солнце, а великолепная радуга поднялась от одного конца вселенной до другого. Остатки жидкой воды собрались в сферические капли разного размера и плавали вокруг радуги, отражая и преломляя свет. С отключением аппаратуры прекратила работу система жизнеобеспечения. Людям пришлось надеть скафандры. Томоко подправила настройки двери так, чтобы она пропускала газ. Раздался низкий гул, мини-вселенная завибрировала, это рвался наружу воздух. Белый туман под радугой образовал возле выхода гигантский водоворот. Так выглядит тайфун из космоса. А затем клубящийся туман превратился в смерч, издающий тонкий вой. Плавающие в невесомости водяные шары засосало в торнадо, разорвало и выкинуло сквозь дверь. Попутно воронка проглотила всякую мелочь, дрейфующую в воздухе. Солнце, дом, космический корабль двинулись в том же направлении, но роботы, оснащенные реактивными двигателями, быстро водворили их на место. Атмосфера становилась все более разряженной. Радуга погасла, туман растаял. В ставшем прозрачном воздухе появился космос мини-вселенной. Как и в Великой Вселенной, он был черным и глубоким, но без звезд. В космосе плавали всего три объекта — Солнце, дом и космический корабль, а также дюжины роботов. Этот упрощенный мир напомнил Чэн Синь те наивные и незамысловатые картинки, которые она рисовала в детстве. Чэн Синь и Гуань Фань включили двигатели скафандров и понеслись вглубь космоса. Пролетев около километра, они достигли края Вселенной и мгновенно оказались там, откуда начали полет. Куда ни посмотри, бесконечные проекции плавающих в воздухе предметов. Словно между параллельными зеркалами ряды проекций уходили в бесконечность. Разобрали дом. Последние демонтировали гостиную в восточном стиле, в которой Томоко угощала их чаем. Все картины, чайный столик и панели дома роботы отправили сквозь дверь. Наконец погасло солнце. Оно оказалось металлической сферой, половина которой, та, из которой исходил свет, была прозрачной. Три робота протолкнули солнце в дверь. Теперь мини-вселенную освещали только лампы, вакуум космоса быстро остыл. Остатки воды и воздуха превратились в льдинки, сверкавшие в свете фонарей. Томоко приказал роботам выстроиться в колонну и по одному выйти в дверь. Теперь в мини-вселенной оставались только грациозный корабль и три фигуры, плавающие рядом. Томоко держала в руках металлическую коробку. Ее оставят здесь. Это послание в бутылке для новой вселенной, которая родится после следующего большого взрыва. В коробке находился миниатюрный компьютер. В его квантовой памяти содержалась вся информация компьютера мини-вселенной. Практически все воспоминания о цивилизациях Земли и Трисоляриса. Когда родится новая вселенная, дверь отправит коробке сигнал. Тогда компьютер при помощи крохотных реактивных двигателей пройдет сквозь дверь. Он начнет дрейфовать в многомерном пространстве до тех пор, пока его не подберут и не прочтут. Он и сам станет непрерывно передавать сообщения при помощи нейтрино, если, конечно, в новой вселенной будут нейтрино. Чэн Синь и Гуань Фань не сомневались, что то же самое происходит и в других мини-вселенных, по крайней мере, в тех, где прислушались к призыву возвратников. Если новая вселенная и в самом деле родится, то в ней будет плавать множество бутылок с посланиями. Не исключено, что в значительном количестве таких бутылок хранятся воспоминания и мысли каждого существа цивилизации в дополнение к полной модели их биологии. Возможно, этих данных окажется достаточно, чтобы новая цивилизация в новой вселенной возродила прежнюю. «Можно нам оставить здесь еще 5 килограмм?» — спросила Чэн Синь. Одетая в скафандр, она находилась с другой стороны космолета. В руке она держала светящуюся прозрачную сферу диаметром около полуметра. Внутри парили водяные шары. В нескольких из них резвились крохотные рыбки и клубились зеленые водоросли. Там же плавали два миниатюрных континента, покрытых зеленой травой. Свет исходил из вершины прозрачной сферы, где находилась крошечная лампочка — солнце маленького мирка. Это был герметичный экологический контейнер, результат более чем 10-дневных трудов Чэн Синь и Томоко. Жизнь внутри сферы будет продолжаться, пока светит ее солнце. Пока эко-контейнер здесь, вселенная номер 647, не будет темным, мертвым миром. «Конечно», — ответил Гуанифань. «Ничего с великой вселенной не станется от потери 5 килограммов». Ему пришла в голову другая мысль, но он решил промолчать. Ведь не исключено, что Великая Вселенная продолжит расширяться, потому что ей не хватило массы всего одного атома. Тонкость настроек мироздания просто поразительна. Например, для возникновения жизни потребовалось точнейшее сочетание физических констант до миллионных долей процента. Но, конечно же, Чэн Синь может оставить экологическую сферу. Из бесчисленного множества мини-вселенных, созданных бесчисленными цивилизациями, наверняка какие-то не прислушаются к возвратникам. Великая Вселенная, несомненно, недосчитается нескольких сотен миллионов тонн вещества, а может быть и миллионы миллиардов тонн. Будем надеяться, что Великая Вселенная переживет эту потерю. Чэн Синь и Гуанифань вошли в корабль, за ними последовала Томоко. Она уже давно не носила свое роскошное кимоно и опять преобразилась в стройную и ловкую воительницу в камуфляже. Томоко обвешалась оружием и средствами для выживания, особо выделялась катана за спиной. «Не беспокойтесь», — заверила она своих приятелей и людей. «Пока я жива, вам ничего не угрожает». Заработал термоядерный двигатель, и в дюзах вспыхнуло бледно-синее пламя. Космолет медленно направился к выходу. В мини-вселенной остались только послание в бутылке и экологическая сфера. Бутылка растаяла в темноте. Во вселенной размером 1 кубический километр только маленькое солнышко внутри сферы разгоняло мрак. В этом крохотном живом мирке шарики воды спокойно плавали в невесомости. Рыбешка перескочила из одного шарика в другой и принялась беззаботно лавировать между водорослей. С конца травинки, растущей на одном из миниатюрных континентов, сорвалась капелька росы, поднялась, закружилась в воздухе и стрельнула ясным солнечным лучом в глубины космоса. Читал Игорь Князев.